Глава 65. И была свадьба. Наспех? Ха! Вы не представляете, что может сделать русский человек, когда желает чего-то всей душой, когда подключаются родные. Эх! Да когда, в конце концов, невеста — многоопытная модистка. Тем более, что во всей этой ритуальной церемонии, кстати, очень даже разумно продуманной нашими предками, нашлось время для каждой мелочи. Проблема как раз состояла не в этом. Как-то не подумалось о том, что я была сиротой, не имевшей родственников, способных взять на себя невестину часть организации торжества. Впрочем, родные Михаила избавили меня от терзаний и со всей сердечностью взвалили ответственность на себя. Оказывается, после вот этих посиделок, а иначе смотрин, требовалось провести сговор, который обязаны были организовать родители невесты. Голова шла кругом от всех этих тонкостей, но я же хотела настоящую свадьбу. К тому же лично мне было сказано заниматься только самой собой и не мучить голову остальными вопросами. На этом, собственно, и успокоилась, дав себе установку наслаждаться процессом. Сие мероприятие было назначено через 2 дня. Родня Мишеньки старалась на славу. Мать, догадавшись, что мы все-таки поступились своими хотелками, чтобы уважать их, оценила это и пригласила всех, кого положено. Кое-кто из присутствовавших на смотринах просто остался в имении дожидаться грядущих торжеств. Сразу после вышеописанных посиделок нас с Мишей отправили в церковь сообщить священнику имя, происхождение и социальное положение своего избранника, а тот теперь будет объявлять прихожанам имена жениха и невесты. Все-таки церковное оглашение свадьбы — очень важный момент. Вот в этом самом месте я решила, что никогда не прощу себе, если испорчу самое важное событие в судьбе каждой девочки, и плюнула на спешку. Мы все успеем, наша жизнь только начинается. Да, Москва — не ближний свет от Петербурга. Да, все ждут от меня активной деятельности. Но, простите, я прошла слишком многое, чтобы теперь не дорожить самым важным. У нас будет изумительное, прекрасное торжество. Императрица ждет новых интересных идей. Со всем уважением и почтением мы все это предоставим, но чуть позже. Более того, я еще и платье на свадьбу надену из императорских запасов. Переделаю и надену. Во дворец было отправлено послание, извещавшее о нашем прибытии в Россию, в Михайловское, с ожиданием дальнейших инструкций. В конце концов, вряд ли императрица была бы готова принять нас сразу по прибытии в Петербург. Как-никак, государственный деятель с четко распланированным графиком приемов и посещений. Вот когда я благословила русские дороги и расстояния. Пока письмо дойдет до канцелярии, пока попадет в нужные руки, пока составят ответ, и мы его получим, да у нас уйма времени. В общем, единственное, что требовалось на самом деле провести в спешке, это мои крестины. Иначе совершенно невозможно было признать брак законным. Но этот вопрос мы уже предварительно согласовали с отцом Паисием, который, взяв на себя ответственность перед Господом, провел обряд без положенной предварительной подготовки. По-правильному, 4 месяца бы ушло на необходимые процессы. Мне бы пришлось выбрать духовного наставника и без дураков погрузиться в изучение молитв и жития святых. Запоминать постулаты веры, чтобы уметь отвечать на вопросы. И я совершенно честно собиралась все это узнать и выучить, только позднее. Дай бог здоровья отцу Паисию за то, что не погряз в формализме и пошел мне навстречу. После обряда мне дали имя Мария. Мария. Красота. Приемными духовными родителями стали дальние родственники семьи Михаила. Петр Александрович Чижов и Елизавета Матвеевна Потапова, двоюродная сестра будущей свекрови. Теперь я с совершенно чистой совестью и надеждой смотрела на образа. Хотя Господу и так известны все пути нашей души. Русской я не переставала быть никогда. Софи была на грани нервного срыва, но изо всех сил активно участвовала в подготовке и на этой благодатной почве с небывалой скоростью осваивала русский язык. И не только его. Кажется, моя подруга и соратница всей своей живой натурой проникалась русским духом. Ей все здесь нравилось. На сговоре Миша торжественно одарил меня кольцом с драгоценным камнем, а потом был бал, который открывали мы с ним. Вальс. Со школьного выпускного не танцевала этот восхитительно волнующий танец. Боже, нашим современным молодоженам и не снилось, сколько раз можно было прочувствовать себя невестой в старину. Конечно, это просто шутка, и до того момента, когда император Павел I в зиму 1797-го издаст указ о запрете этого удивительного танца, еще очень долго. А может быть, Бог даст и вовсе не запретит. Ведь родила же здесь Мария Антуанетта наследника значительно раньше, чем в той истории. Наконец, священник выдал мне билет на женитьбу, в котором указывался возраст, сословная принадлежность, а также была отметка о том, что я регулярно бываю на исповеди, прошла обряд причастия и что после троекратного объявления брака в церкви никаких помех к свадьбе не выявлено. Такой же билет выписали Мише. В день венчания мой любимый, как положено, прислал жениховую шкатулку с гостинцами и венчальными принадлежностями, фатой, обручальными кольцами, венчальными свечами, духами, булавками и прочими приятностями. Софи, выполняя роль так называемой снарядихи, получилось ей богатство и взялась помогать одевать молодую, меня, то есть, квинцу. Но самым дорогим на мне сейчас было даже не великолепное платье, что я беззастенчиво отжала из запасов, предназначенных для императрицы, а скромная стариннейшая ладанка, которую мама Миши, моя будущая свекровь, Наталья Александровна, наедине подарила после оглашения помолвки. Ценность, как вы понимаете, ее состояла не в том, из чего она была сделана, а в семейной легенде, передававшейся из поколения в поколение. Обретенная при таинственных обстоятельствах одной из прародительниц рода, она оберегала семью и вручалась следующей хранительнице в день свадьбы. Ладанку жены надевали на своих мужей, провожая в трудные походы, в надежде, что она сохранит любимых в трудную минуту. Вещь была действительно древняя, теплая, и, может, я себе напридумывала в нервном возбуждении момента, но действительно источавшая силу. Прикрепленная на булавку к лифу с внутренней стороны, сегодня она придавала мне спокойствие и уверенности. В церковь, украшенную искусственными бумажными цветами и фонариками, нас с женихом везли не только разными поездами, но и даже разными дорогами. Сперва, получив благословение, в путь отправился Михаил. Родителям, кстати, на самом венчании присутствовать не полагалось. Затем, оставив будущего мужа в храме, в имение за мной вернулся дружка. Меня торжественно вывели в зал, где новообретенные крестные, они же посаженные родители, с иконой дали свое благословение и мне. Не представляете, какое это чудо — быть непосредственной участницей каждого ритуала, понимая, что это не имитация, не игра, все по-настоящему. Вот эти люди с полной серьезностью исполняют долженствующие действия. Мурашки теплыми волнами, не прекращая, перекатывались от пяток до макушки и обратно. Это один из самых ярких моментов жизни любого человека. События в храме вообще проплыли как во сне. К уже имевшемуся набору впечатлений добавилась тихая торжественность полумрака, усиленная ароматом благовоний и горящих свечей, неторопливой речью священника и трогательными звуками детских голосов церковного хора. Я, как в тумане, едва шагала, куда направляли, и делала то, что просили. В себя пришла только от яркого света солнца и свежего воздуха улицы, когда все было закончено, и нас вывели на ступени церкви. Под громогласные выкрики поздравлений и добрых пожеланий со всех сторон полетели зерна, пшеницы, риса. Я разглядывала крупинки, с трудом восстанавливая дыхание. «Ну ты как, родная?» — прижимая к себе, тихо шепнул Миша. «А то я уже запереживал, что моя жена в храме посреди церемонии сознание потеряет». «Не ожидала, что это будет так ошеломительно», — так же тихо призналась я, пытаясь осознать, освоить свершившийся факт. «Неужели, неужели все это случилось со мной? Пойдем в экипаж». Он нежно поцеловал меня в висок, мягко подталкивая вперед. «Это еще далеко не все. Так что дыши глубже и набирайся сил к приему в родительском доме». По случаю свадьбы экипажи были открытые и тоже нарядно украшенные. Все погрузились по своим положенным местам и единым дружным веселым поездом с гиканьем и песнями помчали к дому, где нас уже встречали неизменными для всех времен хлебом с солью и провожали на свадебный пир. Наши гости гуляли в самом большом зале имения. Для дворовых были накрыты столы прямо во дворе. Веселье затянулось до самого утра. Для всех, кроме нас с Мишей. К полуночи женщины, проводив меня в спальню, приготовили к первой брачной ночи. А потом пришел он. Но здесь я опускаю занавес, ибо это касается только двоих. Моя свекровь, которую я с чистым сердцем стала называть мамой, наутро вручила мне приличных размеров связку ключей, как бы отдавая власть в доме. Разумеется, она не носила их на поясе сама, но ритуал сочла нужным соблюсти. Я с поклоном вернула их назад, сказав, что лучше, чем она, хозяйки в доме нет. Это был очень трогательный момент для нас обоих, а я прекрасно понимала, что с моими делами не смогу полноценно вести такой большой дом, и была благодарна маменьке за то, что она не отказала мне в помощи. Гулянье продолжалось 3 дня. А потом, пока ждали ответа из императорской канцелярии, мы с мужем каждый день наносили визиты к родственникам в строгой последовательности. Так было положено, потому что подобным образом происходил ритуал породнения. Не ко всем успели. Вскоре привезли долгожданное письмо с приглашением во дворец. Нас ждали столица и ее императорское величество. Быстро снарядившись в очередное путешествие, сердечно попрощались с матушкой Миши и задержавшимися родственниками, погрузились в дармес и сопроводительные кареты, отправляясь в путь. Через 10 дней, ставших уже привычными дорожных неудобств, мы въезжали в великолепный Петербург.